Дело в том, что у меня очень давно были трудности с названием семинара. Как-то вот прижилась эта русскоязычная модель традиционного собеседования. Хотя на самом деле я серьезно подозреваю, что читаю что-то другое. Один раз на семинаре мне сказали, что другое универсальное название, которое мне было бы рекомендовано, это Сергей Горин «О времени и о себе». Было также предложение обозначить то, что происходит, как художественный стёб в номинации «Эриксоновский гипноз и терапия». Мы остановимся таки на заявленной в вашей программе теме. И для начала подумаем, о чём нам русскоязычная модель. Можно ли говорить о русскоязычной модели эриксоновского гипноза? И не придется ли тогда говорить о русскоязычной модели психоанализа и проблем? По-видимому, на первый вопрос ответ будет «да», можно говорить, а на второй ответ «нет». Сигмунд Фройд был один, как и Милтон Эриксон. Однако же, в эриксоновском гипнозе обилие речевых стратегий работы с клиентом, пациентом, аудиторией, массами приводит к тому, что, в частности, широко используется игра слов. Используются слова, которые имеют несколько значений. И значит, прямой перевод, подстрочный перевод того, что писал Эриксон, не всегда адекватно воспринимается нашим сознанием. И значит, задача, которую я в свое время перед собой поставил, как бы выглядел эриксоновский гипноз, если бы изначально он был придуман в России и все руководства были написаны по-русски. Ну, когда я перед собой такую задачу поставил, я написал книжку «А вы пробовали гипноз?» Это было в 93-м году, прошлого века еще. То есть я очень старый. Очень больной, недовижу одним глазом, недослышу одним ухом и не додумывая одним полушарием. Это приведется учиться. Просто адаптироваться нужно будет время. Вот. Когда я эту книжку написал, меня почему-то стали считать умным и приглашать на семинары. До сих пор загадка. Мне приходится возить с собой пачку Каннского Беломора, чтобы обозначить, что есть такой город, вообще вот Каннская табачная фабрика. Это единственная возможность доказать москвичам, что за пределами Московской кольцевой дороги есть цивилизация. Конечно, показать паспорт было бы круче, поскольку он выдан Каннским УВД. Ну да ладно. Значит, вы немножко делаете скидку на мои старческие излияния и т.д. и т.п. И я сделаю еще одно немножко нескромное заявление. Дело в том, что по ряду причин в последний год я к каждому семинару отношусь как к последнему в своей карьере, в своей жизни. Вот. Поэтому я начну его так, как известный немецкий психиатр Эмиль Перин закончил курс лекции. Он сказал: господа, эта лекция последняя, больше я читать не буду, поскольку я становлюсь слабоумным. Студенты, безусловно, возмутились и сказали: господин профессор, мы этого не заметили. Да, согласился Перин, но когда вы это начнете замечать, перестану замечать я. Значит, по ходу семинара я буду безумно кофейница, у меня начнут дрожать руки, это нормально. Это ожидаемо. Немножко об имидже, в котором будет проходить, о моем имидже, в котором я буду проводить семинар. Но у меня их несколько. значит, имидж испорченного ребенка, подростка, меня улица воспитывала. Он остался где-то в моих 35, и больше я его, похоже, не доставал. Осталось два. Деревенский врач из Канска и живой классик. Но вот в качестве деревенского врача я могу пить воду из горлышка, это позволяет очень свободно себя вести. А в качестве живого классика я могу вообще черт-и что делать, поскольку никто не знает, как себя должны вести живые классики, в том числе и я. Я тоже не знаю, как они себя должны вести. Однако же, похоже, в иконостас уже внесен, поэтому позволительное отдельное отвлечение. Как мы с вами распределим время? Ну, таки да, есть у меня подозрение, что половина народа, или даже больше, уже какие-то курсы НЛП проходила. Поэтому упражнения первого дня могут показаться примитивными. Тем не менее, вторая половина ничего не проходила. И тоже надо пройти это все. И у вас появится уникальная возможность показать чайникам, как это на самом деле должно быть. Не как Горин говорит, а как на самом деле должно быть. Мысли у меня будут периодически перескакивать куда-нибудь. Это тоже задумано. Я с этим не хочу бороться. То есть строгого следования программе в последовательности действий я вам не обещаю. Что еще вам будет предложено? Видимо, для своего предположительно последнего семинара в Москве, я его так себе и представлял, впервые в сезоне будет обозначена тема манипуляции массовым сознанием. Как то рекламные подходы и подходы к избирательным кампаниям. Как нас облапошивают или как мы облапошиваем других. Такое простое население. Есть подозрение, что существуют в природе вот этой комнаты люди, которым это будет интересно. Если таких людей не окажется, мы займемся чем-нибудь другим. Ну, а если окажется, то немножко побеседуем о том, как морочить голову себе подобным. И тут возникает морально-этический вопрос. Он всегда возникает, рано или поздно, на какой-то из дней семинара, поэтому я просто его опережу. А насколько морально и этично манипулировать себе подобным? Есть несколько вариантов ответа. Первый вариант ответа – а пофигу. То есть, если вам за это на работе платят деньги, то какая, собственно, разница? Второй вариант ответа – для печати. Да какая же это манипуляция? Человек не делает ничего, чего он не хотел бы делать. Мы предлагаем человеку альтернативу, даже практически не врем. Ну, всей правды, может быть, не говорим. Мы озабочены тем, чтобы, допустим, в избирательной кампании избиратель имел объективную информацию обо всех кандидатах. Сто лет нам это было нужно. У нас совершенно другая задача там. Ну и еще один вариант, наиболее удовлетворительный. А почему мы должны заботиться о тех, кто сюда не пришел? Есть люди, которые знают много и хотят знать еще больше. И есть люди, которые знают мало и хотят знать еще меньше. Пришли сюда вы, значит, вас учить буду чему-то. Хотя серьезно подозреваю, что ничему я вас учить не буду. Я вам просто дам некоторую другую систематизацию того, что вы и так умеете, и так знаете. Структура семинара подразумевает очень много упражнений на достижение трансового состояния. В этом отличие семинара по эриксоновскому гипнозу от стандартного семинара по НЛП или НЛП. То есть там дается очень много знаний различных иных техник, а трансам уделяется очень мало внимания. А у меня наоборот, трансам уделяется очень много внимания, а остальных техник мы как-то не касаемся. Может потому, что я их плохо знаю. Хорошо. Значит, начнем с того, что я Сергей Горин, деревенский врач из Ханка. Биография моя простая и обычная, хотя я о себе слышал много версий. Я родился 3000 лет назад, в тот год было извержение вулкана Везувий, и, по-видимому, часть энергии этого вулкана передалась мне. Далее по тексту. Мне интересен состав вас как участников. То есть до сих пор я отличаюсь от вас только тем, что у меня бейджика нету. Организаторы подумали обо всем, но не об этом. Видите человека без бейджика, точно вы. Ну, начнем с профессии, поскольку я по образованию и по 12 годам деятельности врач-психиатр, психотерапевт, и где-то даже невропатолог, поскольку был последним, кто окончил интернатуру по специальности психоневрология. На этом специальность закрыли и стали выпускать только психиатров отдельно, невропатологов отдельно и наркологов отдельно. Вот. А я застал еще всю эту мешанину, большую психиатрию, инсулиновые шоки, электросудорожную терапию и так далее. Потом понял, что первый год работы, понял, что надбавку за вредность платят не просто так. Через 5 лет начали понимать окружающее. И я потихонечку стал из психиатрии уходить куда-нибудь. Сначала в психотерапию, а потом и вообще. Так вот, кого из вас эриксоновский гипноз интересует именно для целительских целей? С целительской точки зрения. Самого себя. Можно самого себя. Кого из вас эриксоновский гипноз интересует для целей образования, посвящения? Сеять разумное, доброе, вечное. Сеять, спасибо вам, скажет. Для рекламы. Поднимаются одни и те же руки. Чего из этого ожидать? Они не туда попали. Вопрос. А он не интересует. Хорошо. В избирательных кампаниях. Агитация и пропаганда, а также контрпропаганда. Теперь уровень подготовки. Кто из вас уже когда-то тренинги по НЛП или эриксоновскому гипнозу проходил? Молодцы. Терпеть не могу разжевывать термины. Каждый раз одно и то же. Подавляющее большинство, практически все. Ну, давайте немножко определимся типа по понятиям, в смысле с терминами. Значит, НЛП или НЛП. Когда я был моложе и глупее, я боролся за чистоту английского языка и всегда говорил NLP. И даже L смягчал. Потом у меня что-то качнулось, я стал бороться за чистоту русского языка и стал говорить НЛП. Потом мне все стало пофигу, я как раз готовился стать генеральным секретарем партии пофигистов. Был такой проект, к сожалению, не состоявшийся. Вот. И я стал говорить, как Бог на душу положит. Аналогично эриксоновский гипноз или эриксонианский. Кто борется за чистоту английского языка, упорно говорит эриксонианский. Кто борется за чистоту русского языка, говорит эриксоновский. А, в общем, монотенесуально. Да. С терминами определились. То есть говорим, как будет нам положено. Или как хочется. Я сегодня так буду тормозить, я просто полчаса по вашему времени проснулся. Но если я буду сильно тормозить, вы мне это говорите. Еще одно замечание. В свое время, в ранние 90-е, поздние 80-е, было очень модно собирать так называемые некоммерческие семинары на 7-10 дней. Съезжался народ, ему предлагалось на выбор 30-50 методик для освоения. Ни один такой семинар не обходился без обострения психозов у участников, потому что нагрузка была очень серьезная. 4 ленты там до 2 часов ночи, а потом еще дискуссии. В общем, все приезжали со своими нейролептиками. Я тоже. Вот. И на этих семинарах я заметил интересную закономерность. Влюбленность с вытекающими оттуда последствиями начиналась примерно посередине семинара. То есть, если семинар длился 10 дней, то вечером 5-го дня все уже расходились по парам. Если он продолжался неделю, то на 3,5 день, то есть после обеда 4-го дня, все расходились по парам. У нас 5-дневный семинар. Вот на 3-дневном этого почему-то не происходит. То есть через 1,5 дня народ по парам так не расходится. А на 5-дневном бывает всяко. Зависит от аудитории. По парам разойтись просто. Процентным составом. Ясно. Да, по нашему времени, не так еще тяжело. Далее. В упражнениях на создание подстройки, в трансовых упражнениях, происходит такое любопытное явление. Вы начинаете очень сильно доверять партнеру, который вас куда-то там ведет в измененное состояние сознания. И потом это доверие, если вы работаете в разнополой паре, можно спутать с влюбленностью. И это приводит к образованию новых гетеросексуальных и даже семейных пар. Я не говорю, что это хорошо, и не говорю, что это плохо, я говорю, что это просто не цель семинара. Поэтому все упражнения постарайтесь делать в разных парах. И в гетеросексуальных, и в гомосексуальных. То есть это тоже нормально. Не путайте иллюзии, которые вы создаете, с реальными чувствами. Гипноз, как эриксоновский, так и классический, и НЛП в целом, это искусство создания иллюзий, в первую очередь, по моему скромному мнению. А чем отличаются реальные чувства от иллюзий? Тем, что в реальное вы по собственной глупости верите сами. Можно поверить в иллюзии. Ну и последнее предупреждение моему незаурядному личному обаянию. Попробуйте с трудом не поддаваться. Еще один достаточно важный момент семинаров, которые я провожу, это создание лирико-романтической обстановки на семинаре. Тут используются некоторые музыкальные метафоры. С этой целью с собой возятся самые разнообразные кассеты. Ну и, к примеру, выберем первую попавшуюся из тщательно отобранных кассет. И попробуем создать романтическое настроение. Ну, весна-весна на улице, весенние деньки. Чего-то заливаются трамвайные звонки, как всегда, в Измайлово пахнет соляркой. Все в порядке. Мы с вами вспомним совсем недавнее время, это зиму. Тоже, в общем, хорошее время будет. Шуршит снегопад, сучи трещат на окне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо, забытое просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек. Снег, снег, снег. Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинка луном. Тронул задумчивый иней косма их светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек. Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегут? Ветер поет на пути. Через туманы, морозы, пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если вдруг смеются наших стоянок огни. В платье пешком, как придется, песня к тебе доберется, даже в неродные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится, юга заносит следы наших садей. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней. Так, лирическое настроение создали. Все в порядке. Все идет по плану. Не работает. Бумажки наклеили, еще бы дальше рисовали. кайф. Да ладно. Да не уж. Не, можно, конечно, рисовать руками в воздухе. Еще немножко теории. Надо все-таки понять до конца, чем мы будем заниматься. Заниматься мы будем некоторой моделью. Если в механике достаточно четко видно соединение шестеренок, и понятно, что если одна шестеренка вращается, то вторая, находящаяся в зацеплении с первой, будет вращаться в другую сторону, то с человеческой психикой непонятно ничего. Как говорил один персонаж из «Формулы любви», голова – предмет темный, науке недоступны. Поэтому все, что касается психологии, можно смело именовать психоложеством, ибо присутствуют там одни модели. И отличаются они друг от друга только одним. Некоторые модели работают эффективнее, нежели другие. Так вот, модель гипноза. Что это вообще такое? Название это появилось позже, чем явление. Название появилось в 19 веке, а явление широко распространялось уже в 18. Был такой крутой довольно парнишка, Антуан Месмер, или Антон Месмер. Он очень просто объяснял, что такое гипноз. Он говорил, ребят, типа, ну вот есть животный магнетизм. Ну есть, ну есть просто магнетизм. Магнит что-то притягивает, типа. А есть животный магнетизм. Вот некоторым он присущ изначально от рождения, некоторым нет. Ну мне типа повезло. У меня этого животного магнетизма, как на бутовиновой фабрике. Так что я не только сам могу сеансы проводить, я могу воду заряжать, крема. Значит, это была первая попытка научно объяснить гипнотические явления. Теория животного магнетизма. Она дожила до наших дней. Эта теория и в массовом сознании она упорно удерживается. Человека, который именует себя гипнотизером, до сих пор считают чем-то выдающимся ведьмой или колдуном, в зависимости от пола. И я настоятельно рекомендую этот миф не развеивать. Он будет скорее полезен вам, нежели мне полезен. То есть одно слово «гипноз» заставляет вашего собеседника, собеседницу переспросить: «Ты обладаешь гипнозом?» Ну, когда я был молодым и нахальным, я отвечал, что раза по 3-4 на дню обладаю. А потом у меня рефлекторный период. Следующая гипотеза. Ее выдвинул уже в следующем веке, то есть в 19-м, английский хирург Джон Брэд. Злые языки поговаривают, что слово «бред» произошло тоже от его фамилии. Именно благодаря тому, что он попытался научно объяснить, что такое гипноз. Его имя навеки останется в анналах медицинской истории просто потому, что он предложил этот термин – гипноз. Вспомнил свое классическое образование, взял греческое слово, древнегреческое, которая означает всего лишь сон. И сказал, что гипноз – это явление, подобное сну. Все в порядке, товарищи, никакого животного магнетизма нет, не было и не будет. А вот поуговаривайте человека уснуть, и он начинает такие фокусы. А фонари. Прошел еще век, появился Иван Петрович Павлов. Ну, он там над собачками поиздевался в свое время и предложил следующую модель гипноза. Он ввел гипотезу о том, что в коре головного мозга существуют процессы возбуждения и торможения. Вот она, некоторая кора головного мозга. Процесс возбуждения, процесс торможения. Если преобладает процесс возбуждения, то человек бодрствует. Если в коре преобладает процесс торможения, человек спит. А вот если в целом в спящей коре имеется один только очаг бодрствования, то это по Павлову гипноз. То есть, вся кора спит. И значит, гипнотик, тот, кого гипнотизируют, не способен критически оценивать, что происходит, не способен логически мыслить, осознавать, но способен выполнять приказы благодаря вот этому вот возбужденному центру. Именно через этот центр, названный центром Раппорта, с двумя «П» и с ударением на «О», и осуществляется контакт гипнотизера, того, кто гипнотизирует, с гипнотиком. Очень хорошая модель, очень удобная. Вы ее изучали где-то в классе в 8-м, когда проходили биологию человека, в 10-м, ну, кому повезло. Она существует до сих пор и достаточно хорошо объясняет множество явлений, но не все. А поскольку нет гипотезы, которая объясняла бы все явления, гипотеза Павлова имеет право на жизнь, на существование. У этой гипотезы есть некоторые ограничения. В частности, Павлов просто согласился с Брэдом. Просто сказал, гипноз – это сон. И все. Значит, для того, чтобы человека загипнотизировать, нужно, чтобы он заснул. И ранний Эриксон по этому поводу писал так: загипнотизировать человека очень легко. Надо сказать ему спите и подождать достаточно долго. Однако уже во времена Павлова было понятно, что не все гипнотические явления, гипнотические феномены, как принято выражаться, объясняются именно сном. Уже тогда было ясно, что существует возможность внушать человеку, который вроде бы бодрствует. Уже тогда было ясно, что, по крайней мере, цыгане пользуются какими-то другими приемами. Они работают с клиентом в полдень на ярко освещенной центральной улице и работают достаточно успешно. То есть нельзя гипноз сводить только к состоянию сна. Видимо, придется что-то еще придумывать. И такая гипотеза тоже была придумана. Это гипотеза или теория сверхбодрствования. Гипноза как сверхбодрствование. Над ней работала группа ребят, в разных странах не сговариваясь, но идеи носятся в воздухе. Примерно в 30-е годы, уже 20 века. К сожалению, прошлого. Мне всегда в детстве было интересно, доживу я до 2000 года или не доживу. Сколько мне тогда будет лет и насколько я буду старый. Ну так вот. Поэтому сия гипотеза не получила наименования по автору, а просто по явлению, которое она описывает. Эта гипотеза предлагает такой вариант. Гипноз – это состояние, когда вся кора бодрствует. То есть преобладает процесс возбуждения. Но один из участков коры сверхбодрствует, сверхвозбужден. И таким образом контакт гипнотизера и гипнотика строится не на том, что гипнотик не способен логически что-то осмыслить, а на том, что этот сверхвозбужденный очаг заставляет гипнотика принимать приказы, распоряжения, инструкции гипнотизера как собственные побуждения, собственные желания, собственные потребности. И действительно, с тем, чего ты хочешь сам, спорить невозможно. Хотя можно критически осмыслить, что не стоило бы этого делать. Но спорить нельзя. Хочется, значит хочется. Хвост или есть, или его нет. Здесь нельзя ошибиться. Как говорил Винни-Пух. У меня в 8 классе был очень интересный одноклассник. Но о том, что он шизофреник, я узнал позже. Собственно, он тогда еще и не был шизофреником, он только готовился. А мое отрочество пришлось на расцвет застоя. Вот. Сильно подозреваю, что было вундеркиндом, чего родители, к счастью, не заметили. Ну, собственно, если бы и заметили, внимание бы не обратили. Они своими делами занимались. Так вот, этот самый одноклассник на годовом сочинении выбрал свободную тему «Твой любимый литературный герой» и написал сочинение про Винни-Пуха. То есть все про молодую гвардию, он про Винни-Пуха. Сочинение начиналось так. Винни-Пух нравится мне тем, что в своих произведениях свято придерживается принципа социалистического реализма. Заставили переписывать, поздравляю. Значит, для объяснения гипнотических явлений можете использовать любую из представленных вам теорий, то бишь гипотез, поскольку никто ничего в конце концов так и не доказал, все равно там все в нейрофизиологии упирается. Но чем хороша гипотеза, чем хороша модель? Тем, что она позволяет достаточно быстро классифицировать явление и дает вам иллюзию понимания того, что вы делаете. У меня была одна знакомая, психолог, дама, конечно. Вот, она всех мужчин делила всего на две категории в свои 30 лет. На тех, кто думает головой, и тех, кто думает членом. Хотя она, обладая зачатками интеллекта, уже тогда подозревала, что все многообразие мужского поведения не исчерпывается только двумя вариантами. А я это уже точно знал. Своим 30 лет. Ей так было удобнее. Она классифицировала мужчин и четко знала, как с какой группой работать, взаимодействовать. Поэтому любая классификация принудительно упрощает действительность, взамен давая вам возможность очень быстро подбирать какой-то вариант вашего поведения или взаимодействия с другим человеком. У меня есть один знакомый из настоящего, он преподает историю государства и права в университете в Красноярске, на юридическом факультете. Свой вступительный курс лекции он всегда начинает так: «Бедные вы, бедные. Вот поступили вы на юрфак. А зачем вы это сделали? Здесь вас будут учить множеству разнообразных схем. Но жизнь всегда богаче, чем любая схема. А вас будут учить все события жизни втискивать в какую-то схему». Ну, лектор, кстати, очень хороший. Я пару раз его просто заслушивался, когда он читал не историю государственного права. Для наших целей теория сверхбодрствования будет, пожалуй, самой подходящей, как теоретическая основа. И на этом теоретическую основу мы, наверное, и закончим, и перейдем к практике. Практика будет состоять в том, что вам придется очень много друг с другом взаимодействовать, общаться, разговаривать, прикасаться друг к другу. Чего, кстати, возможности, чего, кстати, американские гипнотизеры полностью лишены. Они не имеют права прикасаться к пациенту. Это можно воспринять как сексуальное домогательство. В России этого ограничения, слава тебе, Господи, нет. Поэтому психотерапевт, работающий в гипнотических традициях, очень часто становится оплачиваемым членом семьи. Опять-таки, я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что это плохо, я говорю, что это иногда случается. Ибо от чего страдает человек в большом городе, особенно в большом городе? Я даже переформулирую этот вопрос. Поскольку 3/4 пациента психотерапевта это женщина, только 1/4 мужчина. От чего страдает женщина в большом городе? Ну, от чего она вообще страдает? От того, что она родилась женщиной. Мир создан для мужчин, а тут надо. Комплекс кастрации и прочее присутствующее. У меня всегда был решающий аргумент в споре с любой женщиной, будь она 3-жды академик, 2-жды лауреат. То есть, когда я начинал проигрывать спор, я этот решающий аргумент выдвигал. Я говорил, а все равно ты писать стоя не умеешь. Кто сказал? Самое забавное, что я всего один раз получил возражение. А зачем мне это нужно? Пришлось ответить, ну как, прикольно. Ну так вот, от чего страдает человек в большом городе? От анонимности. Анонимность. Вы вышли за пределы квартиры и слились с толпой таких же людей. Вот здесь я, Сергей Горин, вышел на улицу. Мужик какой-то. И хорошо. Для некоторых хорошо, некоторые страдают от этого. И значит, проблемы, которые волнуют пациента-психотерапевта, в общем, по большому счету, никому не интересны, кроме самого пациента. А тут находится психотерапевт, который согласен выслушать. То есть психотерапевт в первую очередь при общении с женщинами выступает в роли жилетки. Ну, 3 пациенток принял, выжил от слез и дальше работает. Человек, который согласен выслушать. Если вы, целительствуя, работаете с женщиной, ни в коем случае не предлагайте ей готовое решение, она и так знает. Она совершенно точно знает, что нужно делать. Ей выговориться надо. Ей сочувствие нужно. И вот эта иллюзия сочувствия от вас, собственно говоря, и требуется за ее деньги. А если вы работаете с мужчиной, тут с точностью до наоборот. Ему надо предлагать решение. Для мужчины врач и психотерапевт тоже это решатель проблем. Поэтому, упаси вас, Господи, в нелперских традициях говорить человеку, меня не интересует ваше содержание вашей проблемы, меня интересует структура, вас не поймут. Ясно, с чем он пришел, через 2 минуты ясно, с чем он пришел. Остальные 2 часа при повременной оплате труда Он просто слушает. Хорошо, практика. Для того, чтобы вот этот первый барьер преодолеть, возможность поговорить с другим человеком, прикоснуться к другому человеку, я в эриксоновских традициях и предлагаю просто его преодолеть. То есть сделать два простеньких упражнения. Для обоих упражнений придется встать со стулья. Первое упражнение нужно образовать этакое кольцо. Более или менее неправильно. Уже вставать? Да, уже вставать. Нет, стулья убирать не надо. Тут есть два прохода, которые позволяют. Супер неправильный многоугольник. Не важно, что он не может. Но очень важное условие, он должен быть замкнут. И уже сейчас, когда это кольцо замкнуто, его надо замкнуть до конца, взяться за ручку. Теперь самая трудная часть задания. Надо минуту помолчать. В традициях классической психологии я бы вам предложил подумать о том, ради чего вы вообще здесь остались. Но этого делать не нужно. Спасибо. Теперь второе упражнение, которое переходит с первого, собственно, без перерыва и также стоя. Вот у нас здесь есть некоторое свободное пространство, в котором мы можем ходить. Я вам предлагаю по этому пространству походить с закрытыми глазами. Очень недолго. То есть просто идите с закрытыми глазами, позаботьтесь о собственной и чужой безопасности. То есть девушки, особенно те, у которых есть бюст, лучше удержали локоть перед собой. Лучше ее убрать сразу. Вы будете двигаться бессистемно, как какие-то атомы в броуновском движении, молекулы. Крайне желательно походить, посталкиваться. Прикольно это смотрите. В первую очередь это нужно вам самим. Первая часть просто походить, вторая часть запомнить это ощущение. Оно вам пригодится. Следующая часть, по моему сигналу, нужно будет захватить руками как можно больше людей, которые находятся рядом с вами. Сигналом будет слово молекулы. Итак, молекулы. Хорошо. Теперь снова атомы, опять с закрытыми глазами. И опять молекулы. Опять атомы. Так. И опять молекулы. Спасибо, можете садиться. Садиться можно с открытыми глазами. Любой психолог классического толка вот уже из этого упражнения мог бы выбрать себе жертву и довести ее до слез, задавая вопросы типа, а почему вы все время оставались в одиночестве? Вы, наверное, и в жизни вот такая же, такой же одинокая, одинокий. А может, у вас детство трудное было? Вы как-то все время избегали прикосновений. Вы стеснялись своей растущей груди? Ну, вопрос женщин. Пять минут ревет. Поскольку я не являюсь психологом, я являюсь психиатром, я этого опять-таки делать не буду. Мне иногда спрашивают просто люди, а в чем разница между психологом и психиатром? Да разница-то много. Но самая главная разница, психолог не имеет права выписывать рецепты. Психиатр имеет. Вот. Вторая разница – это то, что психолог – человек, который закончил психологический факультет университета чаще всего, а психиатр – это человек, который закончил медицинский институт, чаще всего. Что я в свое время и сделал. Да. Ну и, наконец, есть разница в подходах. Психолога очень интересует, почему данная ситуация возникла. Ему кажется, что если он начнет понимать, почему данная ситуация возникла, то он поймет, и что с ней делать. В ближайшие 2-4 года ему будет совершенно ясно, как надо действовать. Медицинская модель. Центр тяжести переносит на вопрос, что делать с этой ситуацией, независимо от того, почему она возникла. Ну вот вы приезжаете на скорой помощи, на дороге лежит человек без сознания. И в традициях классической психологии вы не имеете права им манипулировать. Вы ему сначала все должны объяснить. Для этого его надо как минимум привести в сознание. Поэтому вы им очень жестоко манипулируете, колите его чем-то там. Для начала попытавшись понять, а имеет ли смысл это делать, то есть жив ли он вообще. Это еще один ответ на вопрос об этичности и моральности манипуляций другими людьми. А есть еще один вариант, ну, такой детский немножко. Вообще-то мы манипулируем другими людьми с момента своего появления на свет. То есть вот головка прорезалась, и ты сразу стал гражданином России и начал манипулировать другими людьми. То есть родители спать хотят, а тебе жрать вздумалось, и ты орешь. До тех пор, пока тебя не накормят, или там пеленки не принимают. Манипулируешь? Манипулируешь. Став взрослее, приобретя способность к фразовой речи, начинаешь манипулировать более изящно, с помощью речи. Чему примером недавняя реклама сока «Моя семья» «Ма». Ну, я такой противный голос просто не смогу изобразить, но все родители меня поймут. Ну, Другое дело, что одни манипулируют более искусно, другие манипулируют менее искусно. И как всегда, те, кто манипулирует менее искусно, начинают обвинять в манипуляции тех, кто манипулирует более. Но это вечная несправедливость. Хорошую работу никогда не ценят. Я написал это слово не только для того, чтобы вы его писали и произносили без ошибок. Я написал это слово еще и потому, что большую часть сегодня мы будем заниматься созданием рапорта. То есть объяснить-то объяснил, что происходит. А как создать этот очаг в коре головного мозга другого человека? С помощью каких приемов, собственно? По большому счету, это очень просто. Надо притвориться, что вы и есть этот другой человек. Надо стать его зеркальным отражением. Вот с чем человек никогда не будет спорить, так это со своим отражением в зеркале. Ибо, подойдя утром к зеркалу и увидев, что отражение начало чесать левое ухо, человек имеет альтернативу. Всего лишь два варианта. Либо это он чешет рукой левое ухо, либо он сошел с ума, если он этого не делает. Поэтому он срочно начинает чесать левое ухо, чтобы соответствовать своему изображению. Вот эта закономерность в эриксоновском гипнозе будет постоянно. Сначала вы становитесь отражением для того, чтобы создать рапорт, для того, чтобы вам поверили. А затем ведете человека за собой, начиная что-то делать или что-то говорить. Вы тем самым побуждаете вашего собеседника принять нечто как истину, либо как его собственную потребность. Для этого, кстати, и гипноз вовсе не обязательно. Человек считает правдой информацию, которую он получил от трех разных людей. Если три человека говорят ему одно и то же, значит, это правда. Добиться того же эффекта с помощью средств массовой информации труднее. Требуется хотя бы 8 газетных сообщений, хотя бы 5 телевизионных сюжетов или радиосюжетов. И 4-5 звонков по телефону. Ну, самое простое. Три человека сказали, значит, правда. Это очень хороший подход к теме, как довести начальника до инфаркта. То есть тут надо договориться хотя бы трем людям, что при появлении начальника на работе вы сначала здороваетесь, а потом с озабоченным видом говорите, что-то вы сегодня выглядите больным. Бредный вы какой-то. Ну вот здоровый. Тут подходит второй человек. И тоже после здравствуйте говорит, ой, что-то вы сегодня как-то выглядите. У вас в роду сердечных больных нет? Нет, я просто бабушку вспомнил. Царство и небесное. Тут появляется третий человек, после чего секретарь вызывает скорую. Вернемся к созданию рапорта. А что, собственно, обозначает это слово? Ну, термин велик. В классическом гипнозе понятно. Некая специфическая готовность гипнотика выполнять приказы гипнотизера. Это рапорт. В эриксоновском гипнозе и НЛП рапорт является более неопределенным понятием. То есть ему присваивают большее количество определений. Как то? Самое, пожалуй, подходящее, рапорт – это состояние неосознанного доверия или подсознательного доверия. Есть доверие сознательное. Мы некоторым людям доверяем потому, что То есть сознательное доверие – это всегда некоторый среднестатистический вывод из предыдущего поведения человека. Ну вот три раза мы ему уроду давали деньги взаймы, и все три раза он урод их возвращал. Причем точно в срок и точно ту сумму, о которой договаривались. Вот. В четвертый раз он просит вдвое больше, но мы ему уже доверяем. Мы готовы ему вдвое больше. Что такое подсознательное доверие? Это доверие без вот этого «потому что». Это доверие, которое возникает непонятно почему. Оно совершенно иррационально, оно нелогично. Потом, когда вас уже кинули или трахнули, или еще что-то, вы начинаете объяснять, вам этот человек был симпатичен. Он напоминал вашего двоюродного брата или артиста кино. Он был очень вежлив. Хороший человек, вежливо просит, почему не дать. Как говорила одна моя знакомая. То есть, все объяснения приходят потом. А в тот момент, когда от вас что-то требуется этим человеком, вы не понимаете, почему вы готовы выполнить его приказ. Это и есть подсознательное доверие. Определение «рапорт» есть подсознательное доверие присваивают мне, хотя я лично считаю, что я просто другими словами пересказал то, что писали Гриндер и Бендер. Другое определение рапорта. Гармоничное отношение. Гармоничные отношения. Это определение характеризует рапорт скорее в обыденной жизни. Или в спортивно-оздоровительном съеме девушки на улицах и в закрытых помещениях. Гармоничные отношения. Ну и, наконец, самое простое определение для этого слова – согласие. Или отношение согласия. И как мы с вами уже знаем, это отношение создается благодаря тому, что вы создаете некоторый очаг сверхбодрствования в коре головного мозга вашего собеседника, становясь для него временно зеркалом. Ну, упражнения на подсказку все, кто был на тренингах по НЛП, обязательно делали. Копировали позу. Это самое простое, что можно сделать, скопировать позу другого человека. Делать хочется упражнение? Да. Да. Нет? А, блин, сделать. Хорошо, вы его так и да сделаете, на всякий случай. Не то, чтобы я на чем-то настаивал, или, скажем, навязывал свою точку зрения. Поскольку я хочу, чтобы вы уловили некоторые моменты, которые в тренингах по НЛП не улавливали. Там вам нужно было просто создать рапорт, а потом применять какие-то техники, о чем-то разговаривать, что-то предлагать воображать, там, часть тела какую-нибудь, или часть личности. Ну, все мы знаем, что НЛП в целом имеет три источника и три составные части. Как то гештальт-терапию Перлса, гипноз по Эриксону и семейную терапию Вирджинии Сейфер или Сатир. Так до сих пор не знаю, как эту фамилию правильно произносить. Однако же, наибольшим интересом, что ли, пользуется гипноз Милтона Эриксона. Хотя все базируется на элементарной трансформационной грамматике Хомского, который тоже выходит из России. В общем, любая психиатрическая, психологическая, психотерапевтическая теория, методика, набор методик проделывает стандартный путь. Рождается всегда Россией или русскими за рубежом. Потом идет в Германию, где получает шлифовку. Там, наконец, разбираются, что придумали. или урода с Востока. Почему и как оно действует, думаю, теоретически даже основание. Потом методика триумфально шествует по Соединенным Штатам Америки, где получает рекламный блеск, раскрутку, красивую упаковочку с крылышками там или без, торговую марку, и уже с этой маркой возвращается обратно в Россию. Вы можете взять любой набор, в общем, обязательно этот стандартный путь пройдет. Суть упражнения. Значит, состав стал несколько более гетеросексуальным, то есть девушек добавилось. Где? Первая ошибка. Чего вы на меня смотрите? Вы в зал. Значит, у кого-то из вас появится возможность поработать в гетеросексуальной группе, что делает упражнение существенно интереснее и более сложным. Ваша задача. Вот это распределение ролей. Все вы в НЛП так или иначе проходили. Партнер А – это пассивный партнер, да? То есть тот, на котором ставят опыт. Условный гипнотик. Зайчик для опыта. Партнер Б – активный партнер. Условный гипнотизер, то есть тот, кто сейчас работает. И партнер В – режиссер, Господь Бог, супервизор, надзиратель. Потом роли смещаются по кругу, и каждый в каждой роли один раз бывает. Ну так вот, в данном упражнении задача партнера А, сидя или стоя, принять любую не слишком вычурную позу, поскольку если вы загнете лотос, то отражать будет очень трудно, по крайней мере мне. Расслабиться и получить удовольствие. В этой позе. Задача партнера Б. Максимально точно, с молекулярной точностью отразить эту позу. Либо зеркально отразить, то есть правое и левое меняются местами, либо скульптурно, правое и левое не меняются местами. То есть как бы выглядела скульптура партнера А, ежели бы его пожелали изваять назидание народом древности. Партнер В, после того, как партнер Б считает, что он все уже сделал, что он точно отразил позу партнера А, грубо вмешивается и исправляет своими руками на партнере Б то, что, по его мнению, отражено не точно. Ну, наклон головы или положение пальцев рук, или уши не так, еще что-то. Каждому надо побыть в каждой роли по разу, то есть упражнение для троек. Время пошло. Минимальное количество, достаточно минут на каждый круг. То есть 3 минуты в целом на упражнение. Ну и, естественно, обязательной частью каждого упражнения является его обсуждение. Первое обсуждение я вам постараюсь ответить, поскольку вариантов здесь очень-очень немного. Предмет для обсуждения. Вы партнер А, то есть пассивный партнер. И вот нежданно-негаданно рядом с вами оказалось ваше зеркальное отражение. Более или менее тщательно сделано. Как меняется ваше отношение к этому человеку? Ну, здесь практически только два варианта возможно. Либо вы начинаете испытывать к нему некоторую, назовем это, симпатию, доверие, либо наоборот, неприязнь, вам это не нравится, вам не нравится, что вас отражают. Второй вариант возникает тогда, когда вы, во-первых, точно знаете, что делает ваш партнер, во-вторых, когда вы бы с этим партнером общаться в принципе не хотели. Ибо многие из приемов эриксоновского гипноза, суть — обращенные шаблоны обыденной жизни. Кто есть? Я думаю, что Эриксону пришла в голову та же самая мысль. Если два человека увлечены друг другом или предметом разговора, то они, как правило, сидят в одинаковых позах. Друг другом или предметом разговора. Они флиртуют, или у них одинаковая позиция по данному деловому вопросу. О согласии умов нам дает здесь представление согласие их тел. И вы всегда, незнакомые вам группе, можете вычислить людей, которые, как правило, согласны друг с другом или согласны по тому вопросу, который вы сейчас обсуждаете. У них одна и та же позиция. Эриксон просто решил проверить, а что будет, если сделать наоборот? Что будет, если симулировать вот это самое согласие тел? Оказалось, что эта симуляция действует, имитация действует. Иллюзия доверия чаще создается, чем не создается. На что здесь следует обращать внимание? Во-первых, ваше отражение должно быть действительно отражением, но ни в коей мере не шаржем, не карикатурой. То есть отражайте только то, что является культурально допустимым в данном сообществе, с данным человеком. К примеру, опять хочется сказать, что смотреть надо в основном не на меня, а на зал. И если вы окинете взглядом хотя бы своих соседей, то обратите внимание на то, что у женщин ноги всегда сдвинуты, даже если женщина в брюках. А у мужчин очень часто раздвинуты, достаточно широко. Это свидетельствует о том, что мужчина чувствует себя в безопасности, комфортно. Он не закрывается. Да, совершенно верно. Так вот, если вы, будучи женщиной и стараясь отразить мужчину, который сидит напротив вас, раздвинете ноги так же, как он, это будет культуральным вызовом. Это будет воспринято мужчиной не как создание подсознательного доверия, а как вызов на роль мужчины. Хорошая девочка сидит так, чтобы между коленками ладошка не проходила. Это максимальное расстояние. Допустимое нашим все еще пуританцам, к счастью, обществу. Насколько нужно точно до молекул отражать поведение человека, другого человека в реальной жизни и в реальной работе с клиентами, пациентами? Да вообще не нужно. То есть вы это сделали один раз, и больше это вам 100 лет не понадобится. Главное — отразить хотя бы открытую позу или закрытую позу. Причем, если у вашего партнера в закрытой позе перекрещены руки, то вы можете эти руки держать на коленках. Ну или на уровне... Вам по пояс будем, да. Дело в том, что постоянное отслеживание, постоянное отзеркаливание вашим партнером, как правило, замечается. И либо вызывает у него раздражение, если вы на словах не успели добиться рапорта, согласия. И значит, разрушает ваши отношения. Либо ему просто непонятно становится, зачем вы обезьяничаете. Некоторые товарищи придерживаются необходимости отражать позу и жесты как догму. Но даже про одно из величайших философских течений современности было сказано представителями этого течения, что оно не есть догма, оно есть только руководство к действию. То есть максимально точного отражения в реальной работе, как правило, не требуется. Второй момент. Если вы решили к этому отражению подойти, то делайте это не демонстративно. Делайте это по возможности так, чтобы ваш партнер не замечал вашей подстройки, не осознавал. Имитируйте заинтересованность, имитируйте внимание к его рассказу, к его разговору, к его личности. И тогда та подстройка, которую вы при этом будете делать, то отзеркаливание позы, которое вы будете иногда делать, будет воспринято с благодарностью или как естественное следствие того, что между вами происходит. Кёни! Ну, сам попросился, сам убежал. Значит, есть такое мнение, устроить небольшой перекур, а потом перейти к вопросам. Так вот, до перекура Андрей Кёниг, всемирно известный, вам чего-нибудь расскажет про организационные моменты семинара. Хорошо, хоть на анекдот не писал. Так, спасибо. Я на самом деле извиняюсь, наверное, с этих вопросов надо было начать с самого начала, но поскольку у нас, как всегда, да, администрация гостиницы догоняет нас несколько позже. Чего вот. Значит? Да, соответственно. Поэтому всякие разные новости вот сейчас перерыв. Значит. Ну, я думаю, что то, что семинар идет 5 дней, начинается в 10, заканчивается в 7, для вас уже не новость. Вот. Это хорошо. Значит, вы знаете, что у нас будут перерывы, вот типа такого, который сейчас предстоит, и будет перерыв на обед. И вы, конечно, кто-то из вас уже изъявил желание покушать и даже оплатил там на регистрации деньги за обеды. Вот. Значит, я, как называется, первый догон администрации. Да, вместо 225 рублей обед стоит 270, и я снимаю шляпу перед теми, кто этого не знал. Вот, то есть просто нужно будет оплатить, подойти. Вот, как бы это, к сожалению, не наше получение. Это, видимо, как это называется, онлайн ТикТок, да. 45 рублей, как делать? 45 рублей. На самом деле, если вам сегодня, допустим, есть не понравится, завтра можете не кушать, как бы. Но у входа есть русское бистро. Ну да, в конце концов. Для сторонников фастфуда. Оно же у выхода, да. Ну то есть, как бы, если кто-то из вас предпочитает питаться там в ресторане на Бабушкинской, в своем любимом, вы, в принципе, там можете ехать. А на час перерыв или пять? Нет, на обед час будет перерыв, но хотя это зависит от Сергея Анатольевича, как он распорядится. На час? Да. Значит, еще одна вещь, которая совершенно точно возникает, мы вас очень просим. Жалко, что Сережа не договорил, да. Вот, мы вас очень просим. А в тот момент, когда у вас звонит телефон, пусть он звонит в режиме вибрации или очень тихо. И для разговоров по телефону мы понимаем, что все люди деловые, давайте мы договорим, что вы будете выходить в вестибюль, ладно? Это к тебе не имело отношения. Не у всех есть телефоны с вибратором. Ну что ж, это решает некоторое количество удовольствия, зато заставляет быть более внимательным. Мы вас очень просим также. Есть еще одна очень важная формальность на этом семинаре. Поскольку народу здесь много, и поскольку здесь много людей, которые друг друга не знают, мы вас очень просим постоянно носить бейджики. В принципе, охрана в гостинице тоже предупреждена. Они знают о том, что мы здесь, и по нашим бейджикам определяют, что это мы. Что все нормально, что этих людей не надо сразу хватать, тащить в подвал и выпускать через 3 часа из реального момента. Вот. Да, значит, поэтому носите эти бейджики и, пожалуйста, вечером у нас будет такая очень простая, изящная процедура, так сказать, будет стоять человек на выходе, вы эти бейджики этому человеку сдадите, прошу, чтобы вы их не забывали дома. Завтра с утра вы их точно так же получите обратно. Ну, вот. Ну как бы на длинных семинарах это такая распространенная общепринятая процедура. Чего такого еще? Ну, я думаю, что вы уже разобрались, где здесь есть что там, где здесь там туалеты, к кому, если что, зачем обратиться. А, вот еще одна маленькая вещь, которую очень просила предупредить администрация гостиницы. Они очень просят, чтобы вы перемещались вот в этом крыле, в смысле вот в пределах там конференц-зала, там первый этаж, не заходили в жилое крыло. Во-первых, потому что да, вас просто выловит охрана, вот, а во-вторых, нам придется вас отмазывать. Вот, значит, а во-вторых, ну это просто как бы для попадания туда нужен специальный пропуск и в общем всякая прочая фигня. Вот, давайте их не будем напрягать, а то они бедные так волнуются, что ужас. Вот, значит, поскольку ну, это такое маленькое организационное формальность. Поскольку на дни семинар попадает 8 марта, я ставлю троеточие и не продолжаю. 9 марта. Нет, уж, пожалуйста, с этого момента поподробнее. Вот, вот, для, вот персонально для вас, уважаемые дамы, 8 числа будет поподробнее, да. Значит, вот, мужчины, я думаю, что нужно будет что-нибудь подумать на эту тему. Мы готовы, так сказать, выступить организующим звеном в этом смысле. Давай на ёбку как сменить. Мысль, короче. Для почти не пьющего Сергея Анатольевича это хорошая мысль. Свежая. Значит, окей. И, ну и как обычно, если у вас возникают какие-то вопросы, если вам чего-нибудь нужно от организаторов, если чего-то вот как бы, да, то люди с желтыми бейджиками, они в вашем распоряжении на протяжении всех этих 5 дней. Мы начинаем свою работу здесь, появляемся в 9 часов утра и уходим отсюда через час после окончания семинара в 8 часов вечера. На этот промежуток времени как бы, вот мы здесь и мы для вас. Если есть еще какие-то вопросы, давайте тогда свободно порядке их перерыв. Хорошо? Я вас благодарю за понимание. Давайте, перекур минут 10-15. Володя. Самый важный вопрос на семинаре. Касуешься. На нашем корабле без капитана, без паруса, без днища и бортов, в любые неизведанные страны я хоть сейчас отправиться готов. Лишь только б ты меня не покидала, лишь только б не кончалось волшебство, лишь только б ты стояла у штурвала. Какие-то вопросы по подстройке к позе? Что, отражаем открытую и закрытую, как бы, нюансы уже. То есть отражаем не молекулярно точно и так, чтобы это было максимально незаметно партнером. Имитируем не просто позу, имитируем интерес. Что нужно еще или что можно еще сделать для имитации интереса? Это очень простой прием, к эрекционианству он не имеет никакого отношения, просто такие психологический жизненный прием. Немножко склонить голову в бок, поддерживать иногда глазной контакт с собеседником и обязательно кивать головой в такт его речи периодически. Человек считает, что его очень внимательно слушают. То есть это вроде бы расходится с понятием о подстройке, однако очень хорошо срабатывает для создания иллюзии. Почему расходится? Ну, потому что если ваш собеседник в это время не кивает головой, то вы, грубо говоря, не отражаете его поведение. Он говорит, но не кивает. Все правильно, то есть это подстройка другого типа. Это перекрестная подстройка, не прямая. Что может произойти, когда вы достаточно точно подстроились или демонстративно не подстроились к зарплате. Но для того, чтобы это не объяснять, а просто увидеть, нужен человек, готовый рассказать какую-нибудь историю минуты на 3-4, то есть проделать то, чем занимались в перерыве, или рассказать какой-нибудь длинный анекдот. Я ни в жизни не поверю, что в такой аудитории нет человека, не знающего длинный анекдот. Этот человек желательно, чтобы как-то себя обозначил, что он есть. Сюда. Значит, давайте сделаем так. Возьмите вам подкресло. Поскольку это демонстрация, сядем. Так, чтобы другим было видно. Ну, а о том, чтобы другим было видно и слышно, понятно, с заботами. Можно я еще немножко повещаю о том, что не имеет отношения к упражнению? Вообще-то первая информация о партнере, которую мы получаем, это предложение как-то расположиться по отношению к вам. Дистанция, которую партнер по отношению к вам выдерживает. Миша избрал достаточно короткую дистанцию. Как правило, женщины, присаживаясь рядом с мужчинами, дистанцию выдерживают гораздо более длительно. И смотря какая женщина. Однако вот это первый момент, на который следует обращать внимание. То есть он вам дает возможность определить, насколько изначально склонен ваш партнер доверять вам или опасаться вас. Он это обозначает уже простой дистанцией. И второй момент — с поддержанием глазного контакта. Общение начинается все-таки с глазного контакта, как ни странно. Я затруднюсь дать определение слову «общение», поскольку, наверное, запутаюсь на каком-то этапе. Однако же, очень легко понять, что общение начинается с глазного контакта, если вы в часы пик передвигаетесь в метро. Вы смотрите либо сквозь людей, либо поверх голов, либо себе под ноги. И тогда перемещаетесь сравнительно свободно, ни с кем особенно не сталкиваясь. Не дай бог, если вы поймали чей-то взгляд в толпе. Особенно милиционера. Вы обязательно смотрите. Да. Ну хорошо, вот здесь у нас некоторая ситуация, и Миша готов рассказать историю. Да, сейчас уже скажу вам о чем-нибудь, пока еще не знаю, что будет рассказывать, но просто начну. Не так давно пошел по-своему Бауманку для того, чтобы там в очередной раз что-то руководить, потому что-то защитить, там что-то написать. Пришел, ну, руководителя нету, куда-то пропал, куда-то ушел, убежал, ну, за ним надо бегать, за ним надо ходить постоянно и смотреть на него. И, значит, с ним общаться. Ну, его очень трудно поймать, и поэтому приходится к нему очень долго бегать, просить у него, чтобы он что-то сделал. Вот, и пришел я к нему, долго искал, но он, наконец, нашел. Нашел и говорю ему, а вы руководитель, хочу, значит, чтобы ты дал мне поработать что-то новенькое, да, потому что я уже соскучился без чертежей, очень хочется почертить. А он говорит: а не дам, ничего у меня нету, езжай на какой-то завод, черти куда, и там, значит, все это дело находить. Вот. Я, значит, поехал на этот завод. И пришел там к людям, которые всем этим делом занимались. Они говорят: нет, мы ничего тебе предложить не можем. Можем, значит, дать тебе вот кипу чертежей, значит, ты будешь сидеть и сам, значит, ворошить, выбирать, что-то там искать свое. Ну, я, значит, сел за этот чертежей, за этот стол, там, вот такая стопка, и, значит, начал их смотреть. Взял один чертеж, отложил, взял другой чертеж, отложил, взял третий, много чертежей. Миша, у истории есть окончание? Да, конечно. Окончание будет. Тогда спасибо. Ага, хорошо. И обычно происходит, когда один человек что-то разговаривает, а другой всего лишь меняет компоненты своего поведения. Ну, безусловно, здесь была не только демонстративная отстройка походи, здесь были еще некоторые невербальные сигналы. Как реагирует партнер? Во-первых, замедляются темпы его речи, иногда он просто теряет разговор, замолкает. Во-вторых, он начинает искать новых слушателей. То есть Миша сориентировался мгновенно. Он понял мое поведение, отстройку по позе, как мне неинтересно. И сразу же, попытавшись, правда, по ходу дела подстроиться ко мне, стал искать новых слушателей. Так и действуют опытные коммуникаторы. Опытные лекторы, опытные политические ораторы. Если они видят, что кто-то их не слушает, они обращаются к тем, кто склонен их слушать. Аналогично прием, который позволяет сорвать лекцию, например. Ну, такая хорошая шутка. 3-5 человек нужно в аудитории, желательно в первых рядах. Лектор, неопытный лектор, поддерживает контакт с первыми рядами аудитории. Опытный обычно с последними. Он считает, что если его слышат задние ряды, то передние наверняка услышат. В этом самом первом ряду 3-5 человек договариваются о том, что в начале лекции они минут 5 будут одобрять поведение лектора. То есть они будут кивать в такт его речи, поддерживать глазной контакт, улыбаться, если он улыбается, по возможности будут копировать его мимику, как бы бессознательно, то есть с некоторой задержкой и не так выраженно, как у него. А потом, по какому-то условному сигналу, резко прекратят подстройку. Неопытный лектор обычно на этом замолкает достаточно надолго. Или неопытный политический оратор. Ничего другого не требуется. Далее. Подстройка к дыханию. Следующий момент, который позволяет вам создать иллюзию того, что вы и есть ваш собеседник. Да, кстати, когда я говорил о том, что рапорт есть подсознательное доверие, я вовсе не хотел тем самым сказать, что, скажем, на сознательном доверии невозможно построить какую-то манипуляцию. Возможно. Более того, в истории есть примеры того, как именно на сознательном доверии, то есть на среднестатистическом подходе, проворачивались грандиозные манипуляции. Но последний пример – это в чем-то трагическая история МММ. Люди вовлекались в эту пирамиду не только потому, что постоянно шла рекламная обработка, но и потому, что были реальные люди, которые отнесли свои реальные деньги в эту виртуальную контору. С надеждой получить больше. То есть люди следовали не столько рекламе или не только рекламе, но и примеру других людей. Они видели, что ничего страшного не происходит, что у кого-то доходы растут, и были склонны, уже осознавая то, что они делают, подключаться к этому великому движению. Еще один пример из истории. Ну, тут надо немножко воображение подключить. Представьте себе, что вы некий стандартный американский миллиардер или мультимиллионер. Сидите где-то в офисе, скучно вам до предела. Тут почту принесли. Хоть почитать можно. Читаете. И среди прочей почты видите какое-то интересное письмо. Письмо номер 1. В этом письме номер 1 говорится: «Здравствуйте, многоуважаемый такой-то. Мы группа экспертов по курсу биржевых бумаг. И вот мы решили совершенно безвозмездно, то есть даром, предугадывать курс акций каждой конкретной компании на следующий месяц. Настоящим уведомляем вам, что акции компании номер один в следующем месяце возрастут в цене. Рекомендуем для биржевой игры их приобрести. Ну, вы таких писем видели много. Письмо отправляется в мусорный ящик. Однако же через месяц, пробегая глазами цены на акции, вы видите, что акции компании номер один действительно возросли. Ну, возросли. Не так, чтобы и существенно, вам по большому счету мало интересно. И тут вы получаете письмо номер два. Здравствуйте, многоуважаемый такой-то. Мы вот группа экспертов, совершенно безвозмездно, то есть даром, предсказываем курс ценных бумаг. Предупреждаем вас о том, что курс акций компании номер два, то есть цена на акции компании номер два, в следующем месяце резко понизится. Рекомендуем прямо сейчас от них избавиться. Нафиг они нужны. Вы отправляете в корзину это письмо, но через месяц уже с интересом смотрите, что там у компании номер два. И видите, да, действительно, зараза, упала цена. Ну, у вас их и не было, вы ничего не потеряли. И тут приходит третье письмо. Акции компании номер три возрастут. Через месяц возрастают. Четвертое письмо. Акции компании номер четыре упадут. Через месяц падают. Следующее письмо. Акции компании номер пять возрастут. Возрастают. Следующее письмо. Акции компании номер шесть упадут. Падают. Письма вы уже не выбрасываете. Вы уже с интересом следите за развитием событий. И вот тут вы получаете решающее письмо номер 7. Акции компании номер 7 возрастут в цене. Рекомендуем их скупить. И вы, будучи стандартным американским мультимиллионером, миллиардером, даете распоряжение подчиненным срочно скупить вообще все акции компании номер 7. Вы про нее первый раз слышите. Срочно скупить все, какие удастся. На бирже драка, бой. Акции скупаются. Вы расстаетесь с солидной суммой. Ну, солидной для рядового человека, для вас она не очень солидная. И оказывается, что вы приобрели акции компании по продаже лунного грунта самовывозом. Вы приобрели некоторую кучу бумаги, которая стоит ничего. Тут вы возмущаетесь, подаете в суд. Мошенников в данном конкретном случае нашли, арестовали, примерно наказали. А как строилась вся эта пирамидка? Значит, на седьмом этапе нам по большому счету нужен всего один стандартный американский мультимиллионер или миллиардер. Дело в том, что письмо номер 6 было направлено двум людям. Одному сказали, что курс акций упадет, вот он и купит акции, выпущенные после письма номер 7. Другому, что возрастет, он нам больше не интересен. На этом этапе нужно 4 человека как минимум, на этом этапе 8 человек, на этом этапе 16 человек, на этом 32, на этом 64. Вот забота, найти 64 американских миллиардера или мультимиллионера. И узнать, как кого зовут. Задача для третьего класса приемно-приходской школы думать словами. То есть, манипулируя людьми, конечно, не стоит отказываться от сознательных манипуляций. Если взять задачу очень широко, то почему не пользоваться прямым обманом? Но это другая тема, несколько, которая, однако, имеет и практическое значение тоже. Но, в частности, в социологических опросах мы как-то с ребятами в одном городе запустили такой вопрос. Какими качествами должен обладать журналист, чтобы вы поверили его публикации? То есть там канал был исключительно газетный для вещания, для формата. Надо было не просто обмануть, а жестоко обмануть достаточно большой город. Вот. Оказалось, что это должен быть журналист, которого недавно поливали грязью, может быть, совершали покушение, и которого все-таки уволили из его газеты. Ну, все остальное сделать как никак. Нашелся источник, которому верили. Вся хитрость подхода состояла только в том, чтобы додуматься задать такой вопрос. Спросить напрямую. Ну ладно. Подстройка к дыханию. Это следующий шаг в создании рапорта. Неважно, для чего вы его будете использовать. Вы его можете использовать вместе с подстройкой по позе или отдельно от подстройки по позе. Здесь на семинаре мы по умолчанию будем считать, что каждый усвоенный навык надо применять и далее. То есть, если не сказано ничего другого, то подстройку по позе следует делать. В каждом последующем упражнении. Подстройка к дыханию бывает прямой и непрямой. Прямая подстройка, вы дышите так же, как и ваш собеседник, как и ваш партнер. Тот же темп, ритм, глубина. Ну, а для того, чтобы проявить собственную крутизну, тот же тип дыхания. Типа дыхания всего два, грудной и брюшной. У мужчин, как правило, брюшной, движется диафрагма. У женщин, как правило, грудной, движется грудная клетка. Одновременно с ней волнующая. Движется бюст, если он есть. То есть отследить дыхание женщины несколько проще. Замолк. Все. Упражнение. Партнер А, сидя или стоя, как-то дышит. Очень важно сделать предположение о том, что партнер А дышит. Дело в том, что если вы такого предположения не сделаете, вы будете сплошь и рядом обижаться на партнера А. Вы будете жаловаться, он не дышит. Сделав такое предположение, вы переформулируете вопрос. Какие я должен найти признаки, которые позволят мне надежно отследить дыхание партнера А? То есть, когда вы в роли партнера Б, вы себе ставите именно такую задачу. Во-первых, найти эти признаки. Во-вторых, дышать точно так же, как партнер А. Ну, копирую еще и его позу. Роль партнера В в этом упражнении. Предположим, партнер А сидит на стульчике. Положите руку ему на плечо или на спину, как вам будет удобнее. С тем, чтобы не только видеть, как он дышит, но еще и чувствовать рукой, как он дышит. А свободной рукой делаете сигналы вдоха и выдоха так, чтобы их видел партнер Б, сидящий напротив, но не видел партнер А, за которым вы, за дыханием которого вы следите. То есть партнер Б, который работает, имеет возможность, если он потерял те признаки, которые я выбрал для отслеживания дыхания, просто посмотреть на вашу руку и дышать так в вашей руке. Хотя главная его задача не пользоваться подсказкой, а все-таки самому научиться дыхание вычислять. Затем меняете сражение. Задание понятно? Нет. Здесь на круг уйдет около 5 минут, значит 15 минут на упражнение. Ну и еще, когда я говорю 15 минут или 20 минут, я не имею в виду некоторое количество времени. Я имею в виду количество минут, буквально, а не метафорически. Thank you. микрофона на автопилоте, вы заботитесь как-нибудь сами отвечать на это вопрос? Не то, чтобы мне мешало, мне жалко. Ваши дела. Давайте начнем с того, что я отвечу на вопрос, который был высказан при вас. Значит, высказан он был так. Должен ли партнер Б чувствовать единение с партнером А по ходу подстройки? Ну, начинаем разбирать. Те, кто уже проходил семинары по НЛП, по слову «должен», сразу вычисляют, что вопрос задан начинающим. Кто кому чего должен. Я легче. Что он уже должен за то, чтобы он здоровый. Так вот, ответ потребует довольно-таки серьезного ухода в сторону и займет некоторое время. Однако ответить, наверное, нужно, поскольку это не то чтобы даст некоторую ясность вам, а скорее определит мою позицию по данному вопросу. Что должно и что не должно? Что вообще работает в отношениях человека? Что работает в психотерапии, в психологическом консультировании? Ну, безусловно, мы ответим, что работают те методы, которые мы применяем. И мы будем правы, поскольку мы в это верим. Да, действительно, те методы, которые мы применяем, приводят к тем результатам, к которым стремится наш пациент, клиент или собеседник. То, что он хотел получить, он получает в итоге, благодаря применению этих методов. Давным-давно, это я еще в школе учился, ну, придурок, я говорю, вундеркинд был, реферативные журналы читал. О, какие? Реферативные. В то время выходило очень много журналов, они дешевые были, и библиотек была куча. И работала такая система библиотечного абонемента, то есть достаточно было записать заказ на книгу и указать, в какой другой книге есть ссылка на эту книгу, и тебе ее хоть через полгода, но присылали, где бы она ни находилась. То есть я из Нью-Йорка какие-то, ну, в виде микрофильмов получил книги, веревочные узлы. Тоже увлечение такое было дурное. Ну так вот, в одном из реферативных журналов мне попалось любопытное исследование. Значит, те же клятые классовые враги, тогда американцы, решили немножко постебаться, я это так понимаю. Потому что по-другому цель эксперимента не обозначишь. Они взяли сравнительно однородную группу невротиков, страдающих фобиями змей и пауков. Ну, то есть выдержанную по возрасту, полу и так далее. Группа была выбрана достаточно большая и достаточно однородная, я это подчеркиваю, дабы частота эксперимента не подвергалась сомнению. Далее, треть этой группы отправили на психоанализ. Достаточно стандартный метод психотерапии. Треть группы лечили лекарствами, транквилизаторами от этой фобии. Треть группы не лечили никак. Через год сравнили результаты. Результаты были одинаковы, процент улучшений во всех трех группах. Ну, после этого хочется добавить, я ушел просветленный славе учителя. То есть я потом ни разу эту публикацию вспоминал, когда уже сам начал работать. Что на самом деле по боку. Потом уже, то есть сравнительно недавно, ну, недавно для меня это пределы 20 лет, была еще одна публикация о том, что происходит с пациентами, которые присутствует на одном единственном сеансе у психотерапевта. Наверное, лет 5 назад такая небольшая публикация была. Оказалось, что 75% из них не обращаются повторно просто потому, что считают, что получили необходимый объем помощи уже при первом общении с психотерапевтом. Он сидит, переживает, почему пациент больше не приходит. Нельзя работать хорошо. Что поделать? Работать спустя сквозь пальцы тоже не привык. От этого и страдают. Ну так вот. В данном случае речь идет о комфорте для партнера А. То есть вы организуете коммуникацию так, чтобы партнеру А, тому, с кем вы работаете, было комфортно. О вашем комфорте никто при этом не заботится. Поэтому ставить себе дополнительную задачу чувствовать единение с партнером А, это, конечно, смело, это хорошо, это сработает. Это эмпатия, реальное вчувствование. Это тот единственный метод, который действительно поможет любому пациенту-психотерапевту. Переживание того же, что и клиент. Но, говорю я, и тут же повторяю «но». Прием риторического повтора. Нафиг вам это надо? Вы рискуете, во-первых, влезть в проблему клиента так же прочно, как и сам клиент, и значит не видеть выхода из нее. Б. К концу рабочего дня вы получаете ощущение выжатого лимона. И вернувшись домой, уже не можете ни с кем общаться. У вас наступает отравление общения. В. Зачем расходовать частицу себя, если можно просто создать иллюзию этого внимания, этой эмпатии? При этом думая о чем угодно приятном своем. Например, вон там девочка симпатичная сидит. Познакомиться, не познакомиться. Любит автограф, не любит. Главная задача тупо, как бульдозер, идти по шаблону. Ключевое слово тупо. Оно не ругательное в данном контексте. Оно просто обозначает сам процесс. Ну и, наконец, попытавшись вчувствоваться в состояние вашего партнера, пациента, клиента, вы можете сгаллюцинировать себе то, что вы это сделали. И это может быть верным, а может быть и неверным. Может быть вашей ошибкой. В таком случае вы будете заниматься самопсихотерапией за его счет вместе с пациентом, параллельно с пациентом и за деньги пациента. Что тоже неплохо. И что самое интересное, пациенту помогает. Вот такой вот длинный ответ на этот, в общем-то, короткий вопрос. Значит, главное организовать коммуникацию от приемника информации. Так, чтобы приемнику было удобно. А не так, чтобы было удобно передавать. Это стандартный дефект классических гипнотизеров. Они организуют информацию так, чтобы ее было удобно передавать. Они заботятся о своем комфорте. Поэтому у них, в общем, процент несколько ниже процента эффективности. Если они совершенно не проявляют никакой поведенческой гибкости. То есть именно они порождают кучу людей, которые не поддаются гипнозу. Ну, может быть, они не поддаются гипнозу, но сказать, что я не поддаюсь манипуляциям, не может, наверное, никто. То есть я пытаюсь все время расширять эту рамочку, не только гипноз. Еще вопросы? По этой теме. Люди сидели спокойно. Я не знаю, кто-нибудь из присутствующих это делал или нет. Я вот пытаюсь подстроиться, когда вы говорите. Это бесполезно, по-моему. Это не бесполезно. Я сижу, а вы говорите. Я пытаюсь подстроиться, понять, я не могу понять. вы продолжаете делать упражнения, значит, это уже полезно. Продолжаете отрабатывать навык. Естественно, что речь делает дыхание любого человека не ритмичным. Сбивает ритм дыхания. Именно поэтому дыхание говорящего человека очень легко отследить и, значит, подстроиться к нему. Потому что он, зараза, говорит только на выдохе. А вдохе-то ему говорит, где усоп-то? Я так знаю. А я вообще урод. Я не пример. Не этого. Не дай бы Бог меня в чем-то копировать. Лучше вообразите, что я вместо вас пришел и начал работать. Это лучше сработает. Вопрос по поводу той самой тупости, которая полезна. Как насчет гибкости, которая тоже полезна во время работы? О! Когда-то один очень умный человек, кажется, это был Альберт Эйнштейн, рассуждая о своей теоретической физике, сказал, если верна истина А, то верна и истина Б, прямо противоположная первой. И таки да, если опираться на авторитет, то придется поверить, что мужик свое дело знал туго, теоретической физики, и значит за базар отвечает. И если это справедливо для теоретической физики, то для психологии это справедливо вдвойне. И мы сплошь и рядом будем с этим сталкиваться. Хорошо, как гибкость и тупость связаны с теоретической физикой в таком случае? С чем связано? С теоретической физикой. С теоретической физикой? Да никак, наверное. Очень хорошо. Так все-таки как насчет гибкости? Это вопрос о золотом сечении. О том, где именно более необходима тупость, а где именно более необходима гибкость. Это вопрос, ответ на которого я не знаю. Вы ищете просто формулу, которая заключается в том, что вот работы стоит придерживаться гибкой тупости. Ремесло мастерство. Или тупой гибкость. Прекрасно. Нет, тупая гибкость это плохо, а гибкость... Ремесло и творчество, как бы. Не ремесло, не творчество. Ну и есть такая, опять-таки, то ли догадка, то ли галлюцинация, что существуют вопросы, которые задают для того, чтобы узнать ответ. И существуют вопросы, которые задают для того, чтобы посмотреть реакцию ведущего. Ну давай. Свои гибкости. Нет, я-то тупой давным-давно. Тут двух мнений надо понять. Хорошо. Кроме прямой подстройки к дыханию, которая все-таки является более эффективным инструментом, нежели непрямая подстройка, существует эта самая непрямая подстройка, которую я упоминаю, не объясняю, что это такое. А что это такое? Это согласование с ритмом дыхания каких-то других двигательных функций. Это некие движения в поле зрения вашего партнера, в такт его дыхания. Либо это прикосновение в такт дыхания партнера к партнеру, или поглаживание в такт дыхания. Вот вы смеетесь, а детей усыплять между прочим. Вот такой инструмент. Дыхание детей отследить напрямую достаточно трудно, оно очень сильно отличается от дыхания взрослого человека. А поглаживая дитё по спинке, по плечику, в такт его дыхания и постепенно немножко замедляя ритм этих поглаживаний, вы очень быстро укладываете ребенка спать. Если вы пользуетесь только этим методом, то через полгода он, после того, как вы его начинаете поглаживать, начинает очень быстро дышать и хитро смотреть на вас. Дети очень легкие. Говорит, немедленно прекрати. Ты опять наводишь. Хорошо. Значит, что мы можем использовать в качестве инструментов непрямой подстройки? А, да. Какой из признаков вы выбрали для того, чтобы надежно отслеживать дыхание? На живот смотрите. Плечи, грудь. Плечи, грудь. То есть здесь ведь есть и вторая составляющая. Этот признак должен находиться как можно ближе к центральному зрению. Быть не просто в поле зрения, а в центре, чтобы вам было удобно. Ну, И он все равно должен оставаться достаточно надежным. То есть, да, конечно, вы будете смотреть на живот, но вашим партнерам это может быть расценено как невнимание к тому, что с ним происходит сейчас. Ну, не буду я вас сильно напрягать, просто сразу ляпну, что воротник рубашки или тулупа, надетого поверх трех телогреек, как правило, движется в такт дыхания. Очень удобно смотреть на воротничок. Если дело происходит на морозе, то вообще элементарно. Вы видите дыхание. Ну и есть еще несколько заморочек, которые мы позже с вами пройдем, которые позволяют обходиться без этого. По поводу сотовых телефонов. И 8 марта милый подарили пейджер с вибратором. Милая, с удовольствием объясни мне, что вообще должно быть монтировано. Ну ладно. Значит, не прямая подстройка, либо что-то, что партнер видит. Если вы работаете в традициях, близких к классическому гипнозу, то есть заранее заявляете, я гипнотизер, у меня очень сильная воля животного магнетизма вообще, то вы можете делать эти движения в качестве гипнотических пасов. Я не сильно совру, если скажу, что никто так до сих пор не знает, почему действуют гипнотические пассы в классическом гипнозе. Ну, есть такое объяснение, что это массаж слабыми потоками воздуха, и он, дескать, утомляет. Пациент утомляет и приводит в сновидное состояние. В реальности все совершенно непонятно, поэтому если вы будете делать пассы в такт дыханию партнера, вы точно не прогадаете. Тут у вас появляется такая вещь, как цепочка. Я ее сразу нарисую, а обращаться мы к ней будем очень-очень много раз. В классическом гипнозе принято достаточно четко структурировать сеанс. Вот, допустим, 15 минут я тебя гипнотизирую до какой-то там определенной стадии. Потом полчаса я тебе рассказываю, как все будет хорошо после сеанса. И еще 15 минут даю отдохнуть и вывожу из гипнотического сна. Теория сверхбодрствования, понятие гипнотический сон не принимает. Теория сверхбодрствования требует употреблять другие понятия. Например, измененное состояние сознания или гипнотический транс. Транс – это слово, взятое из психиатрии. И обозначает оно дословно следующее измененное состояние сознания, правда, измененное болезнью. Человек совершает внешне целенаправленные действия, при этом воспоминания об этих действиях у него отсутствуют, и эти действия для него лично ничем не мотивированы. Ну, самые распространенные трансы – эпилептические. Просто поведение гипнотика очень напоминает трансовое поведение. Он что-то делает, потому что вы его об этом попросили. А воспоминания об этом, как правило, отсутствуют. Это один из самопроизвольных, спонтанных. В эриксоновском гипнозе столь жесткая структура сеанса не приветствуется. Приветствуется идея цепочки. То есть какое-то время вы потратили на то, чтобы стать зеркалом. Теперь вы можете начинать вести второе звено цепочки. Через некоторое время вам показалось или не показалось, что рапорт угасает. Вы снова потратили время на то, чтобы подстроиться, стать зеркалом, вернуть доверие и снова повести за собой. И весь сеанс... Употребляете вы при этом слово гипноз или не употребляете, структурируется именно такой цепочкой. Минутка на подстройку, минутка на введение, опять минутка на подстройку и опять какое-то время для введения партнера. Кстати, это введение у многих из вас в упражнениях нужно было заметить. Особенно если партнер А видел движение режиссера, он обычно начинал подстраиваться под ним и дышать так, как машут, или дышать так, как дышит партнер Б. Ему это вдруг оказалось чрезвычайно комфортным, важным, надо соответствовать, от тебя что-то ожидают. Чертова кратковременная память. Ладно. Просто еще что-то вертелось по этому поводу. Наверное, увидел. Поэтому забыл. Значит, первый момент. Пассы. Если ваше вмешательство официально обозначено как гипноз, это действительно пасса. Это гипнотический ритуал. То есть ты фокусник? Покажи фокус. Ты гипнотизер? Ну давай гипнотизируй, руками помаши. Взгляд там пошли мне гипнотический какой-нибудь. Флюиды излучи. Я пока в психотерапии работал плотно, сплошь и рядом слышал про эту ауру, которая вокруг меня бьется, никогда от нее не отказывался. Да я знаю, что она есть. Вот. Никогда не отказывался, но никогда и не подтверждал. Я так понимаю, что во всей психотерапии и во всем гипнозе самое главное искусство после создания, после искусства создания иллюзии эмпатии, четыре родительных падежа, сдохнуть можно. Главное искусство – это искусство делать морду лопатой. Вот 6 лет в медицинском институте нас учили именно этому. Не знаешь, что делать – делай морду лопатой. Пациенту легче. Он думает, что ты знаешь, что делать. И тупо иди по шаблону. Есть такая полушутливая, полусерьезная поговорка среди врачей общей практики. Не зная, что назначать больному, назначай кардиомиопию. Хуже точно не будет. А инъекция весьма болезненная. Щиплет, значит, действует. Если ваше вмешательство не обозначено как гипнотическое, это могут быть какие-то другие движения. Ну, допустим, движение ручки, зажатой в вашей руке. Лишь бы это движение было в поле зрения вашего партнера. Покачивание ладонями. Ну, здесь предложили использовать еще и движение головы. Качать головой в такт дыхания. Я обычно рекомендую оставить голову для других целей. И головой дыхание не отслеживать. Для каких других? Боже упаси, не для того, чтобы думать. Для того, чтобы подкреплять вашу веру, ваше собственное внушение. Вот это очень хорошо отслеживается любым человеком. Если вы, что-то внушая человеку, еще и согласно киваете, так своими словами, он воспринимает это так, как будто вы верите в то, что говорите. То есть вы искренне с ним. А искренность – это одна из составляющих аккорда. Но об этом мы еще тоже поговорим, о кивках. Второй момент. Прикосновение. Естественно, этот момент должен быть обусловлен контекстом вашего общения. То есть иногда, конечно, прикасаться к другому человеку нельзя, в деловых переговорах, допустим, а иногда можно, если это ваш ребенок, вы его хотите успокоить, или если это ваш пациент, вы его хотите имитацией массажа загнать в гипнотический транс, чтобы вам не показалось. Это можно. Здесь есть несколько вариантов прикосновения. Либо это поглаживание, так дыхание, то есть со вдохом начинаете, на выдох делаете перерыв. Либо изменение давления. Чуть-чуть нажимаете на его, предположим, руку на вдох и отпускаете. Или наоборот. Важно сохранить ритмичность, важно следовать за этим. И следующий момент. Это присоединение к дыханию с помощью вашей речи. ну, он всем известен этот момент, говорит на выдохе партнера. Ваш партнер сидит и молчит, а вы говорите только тогда, когда у него выдох. Почему это действует? Ну, моя гениальная догадка состоит в том, что люди настолько привыкают к тому, что говорят они только на собственном выдохе, что и внутреннюю речь тоже структурируют ритмом своего дыхания. Поэтому внешняя речь, положенная на ритм дыхания данного конкретного человека, воспринимается им как более понятная и даже как иллюзия внутренней речи. Впрочем, любое другое объяснение будет тоже справедливо. Что вам предлагается? Предлагается, конечно, сделать упражнение. Я думаю, сначала перекурить, а затем пустить. Вот. Тогда давайте 10 минут 15 перекур, а потом возвращаемся. А то же самое, мы сейчас это упражнение не сделаем. Только напомните, ладно. Будь он никому не повредил, ай-бабай, всяко может статься, и на всякий случай уходи. У кроткого духа, у грозного лика, он чуткий в тревуха, он зоркий в семь глаз. А кто его видел? Никто и не видел, но слышали все и не раз. Ай-бабай, он стучится к людям, сотни лет все целы, не с неба мучают, уходи. Ух, выгнуть не смеет, он знает, что нужно, как только стемнеет, успеть в каждый дом. Слякоть и в стужу, он верою служит, он правдой стоит под огнем. Ай-бабай, жуткая работа, сделался он скрытен, каждый вечер уходи. Вот эта метафора требует некоторых пояснений. Причем я даже врать не буду, пояснения принадлежат не мне. Я их услышал от Ирины Черепановой, есть в Перми такая доктор филологических наук. Она написала много страшных книжек, да. «Дом колдуньи» первая книжка была. А потом пошла во все тяжкие, сейчас я даже не помню, что я знаю. И, наверное, не обо всех знаю. Ну, знаю, что в издательстве лежит «Ангельский огонь», красный пиар в России. А у меня дома в компьютере лежит начатые избирательные помои, черный пиар в России. Начатое, но, к сожалению, не закончено. Ну так вот, это самая Ирина Черепанова. Известна, в частности, тем, что тема ее диссертации, еще кандидатской, позже превращенной в докторскую, была суггестивная лингвистика. То есть, ее как филолога заинтересовало, что именно в структуре речи или в структуре текста делает текст гипнотическим. Чем это закончилось, мы поговорим позже, когда будем с вами разбирать разные тексты, имеющие свойства гипнотические. Второе ее отличие состоит в том, что она довольно прочно, лет 10 уже, входит в мой собственный переходящий красный список из 6-7 умных женщин, встреченных мною в жизни. Первые две участницы туда внесены посмертно, это Софья Ковалевская и Мария Складовская-Кюрич. А где ты сейчас служили? А два последних места, они такие переменные. Ну вот она где-то очень прочно вошла. То есть у бабы трое детей, при этом она разведена и при этом очень успешно делает карьеру. Я так сильно подозреваю, что развод – это очень важный момент в жизни женщины для того, чтобы она начала делать карьеру. Типичный путь женщины-психолога – получила первое образование, вышла замуж за алкоголика, развелась, вышла замуж за второго алкоголика, пошла получать второе высшее образование, на сей раз психологическое. Но это часто встречается. На самом деле я над женщинами не издеваюсь, я не хочу, чтобы вы это так воспринимали. На самом деле женщин я люблю и где-то им даже сочувствую. То есть женщиной в современном мире будет очень тяжело, я бы не взялся. А я призываю этих мужчин. Теперь. Да это не просто утомительно. Если нет, это лишнее телодвижение. Безумно много лишних телодвижений, то есть приходится стать импотентом для того, чтобы понять, что существует кинематограф, эмоции. У меня была одна знакомая дама, педагог, слегка повернутая на собственной сексуальной привлекательности. Ну, то есть только она могла додуматься ходить на уроки к старшеклассникам, обязательно намазать блеск, какая-то боевая раскраска. Ну так, проститутка на Тверской, которая выдерживает тест 60 км в час. То есть на скорости 60 км в час надо все-таки разглядеть, что она готова к работе. Какая-то кожаная мини-юбка, обтягивающая то, что, в общем, обтягивать не стоило бы. Она тоже говорила нечто в этом роде, то есть мужчинам она сочувствовала, сколько энергии они тратят, ради чего? Ради того, чтобы избавиться от чайной ложки белкового раствора. Но она меня просто плохо знала, я ей возразил, а вам хотелось бы, мадам, баночку для детского питания? Ну я тогда молодой был, наверное. Сейчас бы я этого уже не стал вам говорить. Кто еще согласится? Хорошо. Упражнение, которое я вам предлагаю сделать. Партнер А по-прежнему пассивен. Вся его задача, сидя или стоя, я не зря это все время повторяю. Один из моих учителей психиатрических, Ярослав Петрович Гирич, такой достаточно известный в России специалист, безумно странный, я так полагаю, что кататонический эпизод, перенесенный в ранней юности, его сильно изменил. Но это только мое предположение. Он говорил так, когда вы проходите обучение гипнозу, работаете с людьми, которые сидят или стоят, тогда человека, который лежит на кушетке, вы точно сможете загипнотизировать. Поэтому я их повторяю постоянно, сидя или стоя. Вы, конечно, выбираете то, что удобнее партнеру А, сидеть или стоять. Однако, если вы попробуете все разнообразие вариантов, думаю, что это будет скорее полезно, нежели не полезно. Значит, партнер А сидит. Партнер Б. Одну минуту занимается прямой подстройкой к дыханию. Про подстройку в позе я уже не упоминаю, она по умолчанию остается. Вторую минуту делает некоторые движения в поле зрения партнера А, совпадающие с ритмом дыхания того. Третью минуту отслеживает ритм дыхания с помощью прикосновений или поглаживаний. Гладить можно все что угодно, хоть сильную часть положения. И четвертую минуту говорит в такт дыханию партнера А. Ну, для того, чтобы не задумываться, что именно говорить, можете просто считать от одного до бесконечности. У вас теперь в роли партнера Б, то есть работающего партнера, будет некоторая сверхзадача. Эта сверхзадача состоит в том, чтобы от первого до четвертого шага упражнения постараться замедлить дыхание партнера А, но не просто замедлить, а сделать его сновидным. Чем, в принципе, отличается дыхание бодрствующего человека от дыхания сонного? Разным отношением вдох-выдох. Вот это бодрствующее дыхание. Отношение вдох-выдох примерно 1:1, 1:2. Вот это сонное дыхание. Вдох-выдох. Наоборот, sorry. Вдох всегда длиннее. В смысле, не 1:2, а 2:1. Перепутал. Здесь 3:4:1. То есть вдох оказывается длиннее, потому что мышцы у человека расслаблены, а выдох осуществляется быстрее за счет веса грудной клетки. Он пассивен, не активен. Как у бодрствующего. То есть вы тот компонент, который выбрали сопутствующим дыханию партнера А, постепенно растягиваете. Ну, допустим, если на первый вдох вы говорите пришлось 1, 2, 3, 4, то на второй вдох вы говорите не счет до 8, а счет до 9. 5, 6, 7, 8, 9. Ваша задача не добиться этого самого, это сверхзадача, добиться замедления дыхания. А задача посмотреть, что именно при перемене вашего поведения лучше действует на данного конкретного партнера. Зачем он склонен более следовать? Какой из этих механизмов является наиболее надежным? Роль партнера В в этом упражнении. Во-первых, подсказывать последовательность. То есть минута прямая подстройка, минута движения, пассы или мелкие движения. Минута прикосновения и минута речи. Подсказывать последовательность и подавать сигналы точного времени. То есть минута прошла, вторая минута прошла. При этом он, как и в предыдущем упражнении, тоже может стоять за спиной партнера А и свободной рукой подсказывать ритм дыхания. Задание понятно? То есть соотношение это 3 секунды вдох.